Ах, как болели усталые ножки Герды! Как холодно и сыро было в воздухе! Листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья так и сыпались. Каким серым и унылым казался ей весь белый свет. Когда Герда в следующий раз присела отдохнуть, она увидела на снегу прямо перед собой большого ворона. Он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головой, и, наконец, заговорил. «Карр-карр, здравствуй! Куда это ты бредешь по белу свету одна-одинешенька?» Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и сказал, «Может быть, может быть». «Как? Правда?» — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями. «Потише, потише», — сказал ворон. «Я думаю, что это был твой Кай. Но теперь он, верно, забыл тебя со своей принцессой». «Как? Разве он живет у принцессы?» — спросила Герда. «А вот послушай», — сказал ворон. «У меня при дворе живет невеста». Невестой была его ворона. Каждый ведь выбирает себе жену под стать. «В нашем королевстве есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя. Как-то раз сидела она на троне и напевала песенку. Отчего бы мне не выйти замуж? Ей и в самом деле очень хотелось замуж». Во всех газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной внешности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того, кто окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья. Народ повалил во дворец валом, но толку не вышло никакого. Стоило женихам перешагнуть дворцовый порог, как их брала отрыбь. Подступит к трону, где сидит принцесса, да и повторяет только ее последние слова. Право, и всех точно опаивали дурманом. Но Кай-то Кай, спросила Герда, когда же он явился? Ну, теперь-то как раз мы дошли и до него. Когда на третий день явился небольшой человечек, глаза его блестели, как твои. Волосы у него были длинные, но одет он был бедно. Это Кай, воскликнула Герда. Очень возможно, сказал ворон. Так вот... Моя невеста рассказывала мне, что он ни капельки не смутился. Он смело подошел к принцессе и вступил с ней в беседу. И говорил так же хорошо, как и я. Да-да, это Кай, сказала Герда. Проводи же меня скорее во дворец. Легко сказать, сказал ворон. Я поговорю с моей невестой, она что-нибудь придумает. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? «Меня впустят, — сказала Герда, — только бы Кай услышал, что я здесь!» «Ну, подожди у меня у решетки, — сказал ворон, тряхнул головой и улетел». Вернулся он уже совсем под вечер и сразу закаркал. Карр,